Глава 9. Встречи с прошлым, ступенька в настоящее. Город, останавливая идущий впереди БТР, доложил Серго. Всеволод дал по тормозам, выпрыгнул из кабины грузовика, не забыв прихватить автомат, и побежал к замершему метрах в 50 бронетранспортеру. Игорь уже выбрался на броню и осматривал в бинокль очередные развалины. Сколько таких они уже миновали. Кое-где попадались следы пребывания людей, но и только. За весь многокилометровый путь они так и не повстречали ни одной живой души. Здесь же все было иначе. «Люди», — указывая направление, порадовал бывший сержант полиции. Всеволод поднес глазам бинокль и принялся изучать обстановку. С одной стороны, то, что он видел, было вполне логично. Но картинка ему не нравилась. Город стоял очень неудобно, на возвышенности. Его надвое делила река, и она же закрывала все возможные пути обхода. Единственный мост превращен в укрепрайон. Да и сам город был укреплен великолепно. Видимо, здесь распоряжался кто-то толковый. Улицы перегорожены баррикадами, в домах, скорее всего, огневые точки, несколько танков местного производства, десяток бронемашин различных видов. Бур даже углядел родной до отвращения БТР-80, но, что самое поганое, он видел большое количество людей с оружием, как с отечественным российским, так и с местным. Причем последнее явно преобладало. Сам город, похоже, был из мира Московии, чуть отличное от земной, но привычное, а не откровенно уродливое, как в черно-зеленых поселениях архитектура. И главное, город почти не подвергся разрушению. «Какие мысли, командир?» — спросил Игорь. «Пока никаких, продолжай изучать фортификационные сооружения», — отозвался Бур. «Серго, отгони БТР, нечего его светить». Игорь второй спрятался внутрь коробочки и сдал назад метров на 30, прикрывшись склоном небольшого холма. «Надо туда идти», — понаблюдав еще минут 20, подвел итог Всеволод. «Легенда. Ковыляем пешком и издалека. Ну и сменить снарягу на более дешевую. Оружие взять трофейное, минимум боеприпасов, чтобы все выглядело достоверно». «Кто пойдет?» — спросил Игорь. «Я, конечно», — усмехнулся Бур. Игорь покачал головой. «Нет, командир, я пойду», — Всеволод с удивлением уставился на рыжего сержанта. «Не, а чё ты удивляешься? На тебе держится отряд, твоя задача — руководить, а в разведку и я схожу». «Мы сходим», — раздался голос Димки за спиной. «Вдвоем безопаснее. Кроме того, у меня вид более потасканный, меньше подозрений». Всеволод посмотрел на Игоря, тот был бодр и свеж, хорошо выбрит и никак не походил на странника, измученного дорогой. «Дима, ты один пойдешь», — решил он. Игорь недоуменно посмотрел на Всеволода. «А чему ты так удивляешься?» — поинтересовался Бур. «У тебя видок, словно ты только что из казармы, сытый, чистый, бодрый, этакий идеальный солдатик. А вот Балаган еще не отошел от своих странствий, к тому же прихрамывает. Свежее ранение, история про злых зеленых поможет ему разговорить местных». «Я готов», — мгновенно среагировал Дмитрий. «Только необходима маскировка». «Обеспечим», — улыбнулся Всеволод. «Давайте к машинам, отгоним их подальше. Ребята, которые здесь окопались, знают толк в организации обороны. Значит, тут могут бродить патрули. Лично я бы так и сделал». Машины спрятали в паре километров от города во овраге, явно образовавшемся всего пару недель назад, хотя овраг — это было слишком сильно сказано, скорее трещина в земле глубиной метров 5 и достаточно широкая, чтобы туда свободно въехал Самсон. Игоря поставили на стреме, а сами занялись приведением вида Дмитрия в небожеский вид. Камуфляж протерли до дыр, а сухую потрескавшуюся землю испачкали лицо Балагана сажей, пылью и прелой листвой. Выдали самый «убитый» в кавычках трофейный автомат, пару полупустых магазинов и фляжку, заполненную водой лишь на четверть. «Готов?» — Дима уверенно кивнул, усмехнувшись одними глазами. «Все нормально, командир». Сошел же я в Грозном за Ченом, когда в рейды ходили. Значит, и сейчас сойду за путника. Жаль, щетине всего пара дней. Помнишь, что требуется? Тихо войти, без скандала и ругани, узнать побольше о людях, что там засели, какие настроения, порядки, как относятся к путникам, забросить вишку насчет прохода гипотетического каравана. Все верно. Димон, береги себя. И знай, я тебя не брошу. Знаю, командир, но если все пойдет совсем плохо, ты меня как Рустама, ладно? Обещаю. Они обнялись, Инга и Карина просто помахали, мужчины пожали руки. Дима кивнул всем одновременно и, выбравшись из расщелины, прихрамывая, пошел в сторону города. «Не боишься?» — подсаживаясь к костру, возле которого сидел задумчивый Всеволод, спросила Инга. «Боюсь», — после небольшой паузы отстраненно произнес Бур. «Он мой друг. У меня их вообще немного. Мне было бы гораздо проще пойти вместо него». «Что теперь, командир?» — спросил Серго, выбравшись из БТРа. «Ждать будем. Балаган хороший солдат, он справится. Однажды в Чечне его в разведку послали. Разведчики спецам бороды не брили, как раз для такого случая, так что он просто переоделся в духа и ушел. Вернулся через день, приволок языка, а сам ржет, как лошадь не унять. Минут через пять успокоился, давай рассказывать. Короче, когда ему ползать надоело, он по нахалке просто вышел к духам в полный рост, прямо на костер. По-хозяйски подошел, тукнул себе пальцем в горло, скрестил руки, мол, говорить не могу, и уселся рядом. Чехи ни черта не заподозрили, выдали ему банку тушенки говяжьей, он даже этикетку изучил, прежде чем есть». «Зачем?» — не поняла Карина. «А вдруг проверка и тушенка свиная? Правоверные мусульмане такое не едят», — встрял в рассказ Спасский. «Вскрыл банку», — продолжил рассказ Бур. «Поел, используя свой нож вместо столового прибора. И завалился спать, вернее, сделал вид. Духи еще минут 20 посидели и тоже стали устраиваться. Оставили одного часового. Через часок балаган его оглушил и быстро вырезал всю группу, после чего связал пленного и приволок к нам. А самое занимательное, знаете что?» Все вопросительно посмотрели на Всеволода. «То, что после допроса выяснилось, что это были матерые диверсанты. Их задачей было установить заряды и подорвать мост во время движения колонны федералов». «И как же они так лоханулись?» — скептически спросил Серго. «Стечение обстоятельств», — усмехнулся Бур. «Они ждали проводника и не знали его в лицо. Знали только, что тот должен был появиться после заката. Вот они и приняли балагана за своего Сусанина». «Да», — протянул профессор, — «хотя я в Афгане слышал и более нелепые истории. Будем надеяться, что твой друг оправдает свою репутацию». Балаган вышел к городку, когда сумерки почти наступили. Специально подгадал, чтобы казалось, будто он весь день в пути. Натянув на лицо маску усталой обреченности, он, подволакивая ногу, направился к своеобразному КПП. Центральную улицу города перегораживали большегрузные фуры, у которых спустили колеса и загрузили мешками с песком. Еще один небольшой грузовик выполнял роль ворот. Заметив идущего к городу человека, импровизированные амбразуры в грузовиках быстро ощетинились автоматными стволами. Бывший сержант морской пехоты насчитал 6 человек, плюс снайпер, засевший на одном из чердаков. Парень даже и маскироваться особо не пытался. Его с головой выдавала винтовка, высовывающаяся из окна. Похоже, люди здесь уже давно, время на подготовку обороны у них было, и использовали они его по полной программе. Прежде чем сюда соваться, он полчаса изучал каждый дом, каждую баррикаду и даже сумел найти несколько лазеек. В принципе, можно было пробраться в город и тайно, но зачем? Грузовик с приваренным к борту стальным листом, перегораживавший проход, сдал на метр назад, освобождая Диме путь. Бывший разведчик спокойно направился в брешь. Во-первых, брыкаться не входило в его планы, а во-вторых, даже если бы и захотел повыеживаться, то под прицелом минимум 3 автоматов и снайперской винтовки это было бы совершенно бессмысленно. Пока все шло согласно плану, и очень мирный путник балаганов оказался внутри периметра. «Лейтенант Глазов, 345-я мотострелковая дивизия», — вскинув руку к шлему, представился встречающий. Он был экипирован по высшему классу. Хороший камуфляж, такой же, как на Всеволоде, броник, местное оружие, разгрузка — все великолепного качества. Но что больше всего не понравилось Балагану, так это голос Глазова, точнее, интонация. Лейтенанту было еле-еле за 25, лицо усталое, но надменности в его голосе играло штук на 5 принцев крови. Дмитрий Балаганов. «Очень приятно», — совершенно неискренне сказал лейтенант. «А теперь расскажите, откуда вы идете и куда?» «Сбежал из плена. В бою захватил оружие. Последние 7 дней провел в пустыне. Едва не погиб. Вот вышел сюда. К своим, полагаю. Думаю, этот разговор не для улицы, нет?» «Сержант», — позвал лейтенант, — «возьмите 2 бойцов и отведите задержанного к майору Кудасову». Сержант опустил оружие и выпрыгнул из кабины грузовика, а из ближайшего дома, который, видимо, был приспособлен под казарму, выскочили сразу 3 бойцов. Балагана моментально разоружили. Сержант вытащил трофейный нож зеленого, закинул на плечо автомат. Один из сопровождающих бросил: «Двигай!» и подкрепил свою просьбу легким тычком ствола в спину. Дмитрий не ждал, что ему бросится на шею, и данный сценарий был наиболее вероятным. С какой стати им ему верить? Поэтому он кивнул и молча похромал по дороге. «Он вошел!» — вернувшись к костру, доложил Игорь, наблюдавший за Балаганом в бинокль. «Они его разоружили и куда-то увели». «Так и предполагалось», — отозвался Всеволод. «Теперь будем ждать». Майор Кудасов оказался немногим дружелюбнее лейтенанта с КПП. Крепкий мужик с густыми пшеничными усами, которые напоминали щетку для обуви. Разговаривал строго, но не наезжал. Не перебивая, выслушал задержанного, даже предложил чашку чая. Экс-разведчик увидел в этом хороший знак. «И чего вы хотите?» — выслушав рассказ Дмитрия, спросил майор. «А какие варианты?» «Варианты, — слегка задумавшись, произнес Кудасов. — Их несколько. Вы хороший солдат, раз выжили в течение 3 недель, неоднократно сталкиваясь с этими... Как вы их называете? С инквизиторами?» Дмитрий кивнул. «Мы с такими еще не пересекались. В самом начале на нас налетела какая-то банда, человек 40. Они были одеты в черное, руководила ими деваха в костюме Зены, королевы воинов». «Поломница», — уточнил бывший морпех. «Может, и так», — согласился майор. «Мы отбили нападение, но никого из нападавших захватить не удалось. Наши потери 0,2 против их 12. И половину уложила эта стерва с сиськами. Вы что-то знаете про них?» «Они воюют с зелеными. Все остальные для них недочеловеки. Пленных они пытают до смерти, потом съедают». — Понятно, очередной долбанный культ. Ну да ладно. А что за паломницы? Я в эту суку всадил 30 метров с 30, пули все в рикошет, а ей хоть бы хны. — Такую нашим оружием не взять. Ее защищает какая-то сила. Правда, я слышал, что одну такую убили, когда рядом граната рванула. Ее швырнуло на острый угол, она просто проломила себе голову. — Интересно, — пробормотал майор. — Ладно, вернемся к вашему вопросу. Вы хороший солдат, бывалый человек. Первый вариант. Идете служить к нам, пока как рядовой. Кудасов пристально посмотрел на Балагана, ожидая реакции, но тот, надев маску вежливого интереса, ждал продолжения. Кивнув, майор продолжил. — Вариант номер 2. Мы вас пропускаем, и вы идете туда, куда захотите. Вариант номер 3. Можете остаться в городе и жить, как обычный гражданский. Правда, я сомневаюсь, что мир продолжится долго. Слишком много нас окружает непонятного и враждебного. Мне подходит 3-й вариант, немного подумав и взвесив все плюсы и минусы, решил Дмитрий. Захочу уйти, уйду, нет, останусь. При 3-м варианте ваше оружие отберут, и если решите остаться, вы его не увидите, пока не произойдет одно из 2. Надумайте уйти или вступить в нашу доблестную армию. Доблестную? Майор скривился. Простите, старые привычки никуда не деваются. У вас есть вопросы? Есть, кивнул Балаган. Хорошо, задавайте, согласился майор и после паузы добавил. Только я отвечу не на все. Откуда вы? Для нас это началось почти 3 недели назад. Жутко тряхнуло землю. Все вырубились, а пришли в себя уже посреди леса. Наша часть была расквартирована в Чечне, и мы лишь группа из свободной бригады, которая большей частью оказалась в этом мире с техникой и вооружением. Через день после переноса мы вышли сюда. — Тут только военные? — майор покачал головой. — За рекой часть города отведена гражданским. Их немного, около 5000. Все они из маленького городка на Ставрополье. Прежде чем добраться сюда, прошли почти 300 километров. Некоторые погибли в результате атак животных. Других людей они не встречали. «Им повезло», — заметил Балаган. «Не все здесь такие радушные, как вы». «Не все», — согласился майор. «И то, как мы укрепили город, это подтверждает». «А вооружение местных откуда?» «Здесь, в 2 километрах отсюда, была расквартирована их воинская часть. Небольшая, что-то типа спецподразделения. Всего там находилось около 500 человек. Мы вывезли все оружие и боеприпасы. Также нашлось несколько десятков единиц бронетехники и даже 5 вертушек, 2 из которых транспортные». «А почему вы не спрашиваете, сколько нас?» «А вы ответите?» — майор покачал головой. «Вот поэтому и не спрашиваю», — улыбнувшись, ответил Балаган. «Чего время терять?» «Может, передумаете?» — спросил майор. «Нам пригодится такой человек, как вы». «Может, позже», — отказался Дмитрий. «Кстати, а кто здесь командует?» «У нас 2 начальника. Один из гражданских, некий бывший депутат Ломцов, как ни странно, умеет не только языком молоть. Он довольно эффективно решает проблемы города и его жителей. И генерал Климов, он занимается делами военных». «Клим дослужился до генерала?» — удивился бывший морпех. «Знаете его?» «Знаю, хороший мужик. Когда я видел его в последний раз, он был подполковником. И я очень сомневаюсь, что московские паркетные генералы сделали бы его даже полковником, слишком честным». — Да, он такой, вы правы. Технически он не генерал, но полковника ему все-таки дали. До нападения черных нами командовал генерал Кашин. Штабная сволочь, толком ничего не умеющая, погиб во время нападения. Как вы там сказали, Еретиков? Хотя есть сильные сомнения, что умер он от рук черных, да и какая разница? Знаете, какой приказ он отдал после входа в этот город? Первый приказ. Балаган кое-что слышал о генерале Кашине. Тогда тот, правда, был полковником, поэтому догадался почти сразу. У Кашина была кличка Сорока. Он приказал обыскать дома и все ценное — золото, серебро, платину, камни — нести ему. Дима усмехнулся. Практичная мразь. Думаю, все это скоро станет основной валютой. Ну и патроны, конечно. Какие тут порядки? Порядки? Кудасов задумался. Да простые порядки. Перенос, как мы его называем, фактически не затронул этот город. Да, в некоторых местах обвалилась набережная, мост дал трещину, пострадало 50 домов. Но есть электричество, водоснабжение. Сейчас только одна проблема — питание. Пока нормы очень скудные. Мы отправили несколько команд на поиск складов, где можно было бы раздобыть продовольствие. Понятно. Что ж, я узнал, что хотел. Сегодняшнюю ночь вы проведете здесь, на 2-м этаже есть камера. Отдохнете, а завтра мои люди проводят вас к мэру. Балаган пожал плечами и пошел на 2-й этаж, сопровождаемый 2 караульными. Эти были в отечественном комке и с родными «абаканами» в кавычках. «Вот еще что, майор», — обернувшись в дверях, произнес Дмитрий, — «если придет не один человек, а 20, да с техникой, и попросят вас пропустить их». «Все будет зависеть от того, как попросят и что предложат», — в глазах Кудасова загорелся огонек интереса. «А с чего подобный вопрос?» «Когда я шел сюда, то видел несколько подобных групп. Правда, я был один и не рисковал к ним приближаться». Майор кивнул. «Понятно. Как я уже сказал, все будет зависеть от того, как они будут себя вести». Едва Балаган вышел, майор достал из кармана гарнитуру и связался со штабом. «Генерал, у нас пришел человек, по виду обычный бродяга, но похоже, что казачок засланный». «Задержите его до утра, я подъеду». «Так точно, господин генерал». Балаган, вытянувшись на койке, смотрел в зарешоченное окно, за которым стояла темная, почти южная ночь. Ему казалось, что где-то он совершил ошибку, и этот майор с цепким взглядом ему не слишком поверил. Обнадежило одно — полковник Климов, вернее, уже генерал. Об этом человеке в частях, расквартированных в Чечне, ходили легенды. Честный, храбрый командир, который никогда не бросал своих солдат и умел ценить их жизни. Ему единственному хватило смелости отказать Донскому и не повести своих мальчишек на убой, когда тот приказал взять укрепленный город с наскоку. И это едва не стоило ему карьеры. Был еще один эпизод, один из многих эпизодов той войны. Рота лейтенанта Буракова, в которой разведчиками командовал сержант Балаганов, спасла Климову жизнь, когда его обложили боевики. Тогда командование резко оглохло и словно не слышало призывов о помощи от окруженного с тремя сотнями бойцов подполковника. И только морпехи Буракова пробились к нему и, разорвав кольцо, вывели Климова и сотню уцелевших солдат. Балаган полагал, что полковник, вернее генерал, вспомнит, кому он обязан жизнью. «Товарищ генерал, сержант морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрий Балаганов», вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал Балаган. «Тихоокеанец?» — переспросил Климов, который сидел рядом с Кудасовым. «Майор, почему не доложил?» «А он мне этого и не говорил», — буркнул дознаватель. «Хорошо, сержант, вольно. Где служил? Я имею в виду не Тихий океан». «Первая рота лейтенанта Буракова». Лицо генерала переменилось. «Бур?» «Так точно, товарищ генерал. Я был тогда в Грозном. Это мои разведчики пробивали коридор». «И что ты хочешь, боец?» «Бур сейчас с группой людей неподалеку отсюда. Я пришел, чтобы посмотреть, что за люди окопались здесь, и возможно ли проехать?» Генерал задумался. «Я обязан Старлею жизнью. И такая мелкая услуга не искупит малой части моего долга ему. Это даже на услугу не тянет. Мы пропустим любого, кто будет себя прилично вести и не является угрозой нашему городу. Зря он сам не пришел». «У нас есть что терять. Две машины груз». «Тогда понимаю. Что же, сержант, вы можете выйти на связь со своими и сказать, что их здесь ожидает самый теплый прием. Могу поспорить, что у них есть рация». «Спасибо, генерал». «Не за что, сынок. Это пустяк. Зови Бура. Сегодня мы выпьем». «Он больше не пьет», — покачал головой Дмитрий. «Хотя еще 3 недели назад лейтенант Бураков был опустившимся алкашом, медленно спивающимся, продающим из дома вещи и собирающим бутылки по подъездам и помойкам». «Это очень грустно. Я слышал про эпизод с Донским. Многие, вернувшись на гражданку, сломались. Выходи на связь. Пусть он не пьет, но я буду рад его видеть в любом случае. Кстати, куда он хочет ехать?» «В Москву». — Понятно, — озадачился генерал. — Ну да, это мы с ним обсудим сами. Зови его. — Пригород, я город. Пригород, я город. Как слышишь меня? — Слышу тебя, город. Ты видел командора? — Да, но Дон Гуану ничего не грозит. — Понял тебя, город. Готовлюсь к выходу, буду к полудню. Радист недоуменно переглянулся с майором, который стоял за спиной Балагана. Кудасов же выслушал весь этот бред с полным пониманием. — Бур! «Балаган вышел на связь», — выскочив из БТР, сообщил Игорь. «Условная фраза есть. Он думает, что нам ничего не грозит. Я, как и договаривались, сказал, что мы будем к полудню». Всеволод посмотрел на часы. 9 утра. Что ж, пора на разведку. Одно дело, они убедили Диму, другое могут что-то приготовить за его спиной. «Инга, ты со мной? Остальные паковать вещи. Если что, уходите, нас не ждите. Встречаемся через сутки в точке Б. Игорь за старшего». — Да, командир, — отозвался бывший сержант. — Милая, прогуляемся до пушки. — Пошли, — ловелась, — засмеялась Инга. 2 километра преодолели минут за 20, особенно не торопились. Всеволод улегся на краю леска и начал разглядывать КПП. Ничего не изменилось. Количество стрелков прежнее, никакой брони. Похоже, местные решили сыграть честно. — Что, думаешь? — спросил он у Арны. Несколько минут Инга, закрыв глаза, прислушивалась к чему-то, затем посмотрела на Всеволода. После похода в город инквизиторов ее глаза стали ярче. Раньше Бур не встречал настолько насыщенного зеленого цвета. — Все чисто, — подвела итог Инга. — Мы можем ехать, они нас ждут. — А откуда ты знаешь? — Просто женская интуиция, доверься мне. — Хорошо, — легко согласился бывший морпех. — Стоянка — это дозор. — Как слышишь? — Слышите, я хорошо, дозор. Можете выдвигаться, подберете нас здесь. — Да, командир, будем 20 минут, отбой. Инга перевернулась на спину и посмотрела в голубое небо. Уже 2 недели, как закончилось слияние, а на землю еще не пролилось ни одной капли дождя. Такова была природа мира инквизиторов и паладинов. Пленник сказал, что дожди — это редкость. Обычно бывают 1 или 2 в месяц, и они очень радиоактивны. Правда, есть время, что-то вроде сезона дождей, когда около 2 недель льет, как из ведра, не переставая, а потом все возвращается на круги своя. Если тамошняя погода перекочевала в этот мир так же, как и куски ландшафта рая, то приятного было мало. — О чем думаешь? — спросил Бур. — О дожде. Всеволод склонился и медленно поцеловал ее. Инга ответила. Бур начал действовать, проведя рукой по обнаженной ноге, но наткнулся на руку девушки, которая остановила его. — Не здесь, — попросила она. — Воняет жутко. — Но я уже вроде бы привык, к тому же запах перегноя не так уж и плох. Во всяком случае, лучше гниющих трупов или горящей плоти. — Умеешь ты настроение испортить, — грустно заметила Инга. — В чем-то ты прав, но все равно неприятно. — Прости, извинения приняты. Там к воротам подъехала машина. Всеволод быстро достал бинокль. У КПП стоял местный вариант военного внедорожника «Тигр». Из него выбрался среднего роста мужик со светлыми редкими волосами, при появлении которого все сразу вытянулись по струнке. Бур сконцентрировал свое внимание на лице главного. Было в нем что-то знакомое. Всеволод усердно рылся в памяти. Это лицо было из прошлого, но он так и не смог вспомнить. Через пару минут «шишка» в кавычках вернулась в машину, и та укатила обратно в город. 5 минут Бур следил за территорией, но ничего не поменялось. Никто не кричал, отдавая приказы, не суетились люди, занимая позиции. Просто часовые на воротах стали чаще смотреть на провал леса, из которого в скором времени должны были появиться БТР и Самсон. «Не беспокойся», — положив руку ему на плечо, сказала Инга. «Ничего не изменилось. Они нас ждут с прежними намерениями». Через 5 минут из леса раздался негромкий рокот двигателя, и на прогалину выехал бронетранспортер. А следом за ним Самсон, за рулем которого сидел Игорь. Бур знаками приказал ему вернуться в БТР, а сам забрался на освободившееся место. «Внимание всем! Хлебалами не щелкаем, смотрим по сторонам. Если что подозрительное, говорим сразу. Вроде бы все в порядке, никакого усиления, никаких маневров, все так и осталось. Но держим ухо востро. Без приказа огня не открывать, только если они начнут первые или продемонстрируют явную враждебность. Все, погнали!» БТР покатил вперед, спускаясь по склону холма и выезжая на остатки дороги. Их заметили почти сразу. Грузовик ворота отъехал в сторону, освобождая путь. Либо все действительно так, как сказал Балаган, либо их заманивают, хотя смысла особого нет. Обе машины колесные, а вон там на углах стоят тяжелые ручные пулеметы, точно такие же, как у него над головой. Пары очередей хватит, чтобы их обездвижить, а дальше только сдаваться. Бой в чистом поле с высохшей на солнце травой — верное самоубийство. «Командир!» — раздался беспокойный голос Серго из рации, когда до ворот осталось 50 метров. «Все нормально, давай ворота!» — приказал Бур. «Не нарываемся, ведем себя прилично. Попросят выйти — выйдем. Захотят заглянуть внутрь — пусть смотрят. Но оружие не отдавать!» Чуть в стороне от ворот стоял парень в комке местных спецов, который указал им место для парковки. С ним рядом было всего 2 бойцов. Машины остановились, грузовик закрыл въезд. Таранить бесполезно, теперь только вперед, да и то невозможно. Через 20 метров стояли ежи, сваренные из рельсов. Пройти можно, но только на минимальной скорости, а за это время из тебя решето сделают. Встречающий направился к ним, причем без своих бойцов. Всеволод принял это за хороший знак. Заглушив двигатель, он открыл окно. — Лейтенант Семечкин, попрошу вас выйти из машины. Приказ генерала. Хоть вы и гости, но я обязан все досмотреть. Кто у вас главный? — Всеволод Бураков, я главный. Спустившись по лестнице, представился Бур. — Наслышан о вас. Очень рад знакомству, — вполне искренне заявил лейтенант, пожимая руку. — Выгружаемся, — крикнул Бур. — Машины к осмотру. Когда из машины вылезла Инга, лицо лейтенанта побелело. Рука рванулась к пистолету, рот открылся для крика. «Спокойно!» — попросил Всеволод, стоящий рядом. «Она не одна из них, шмотки — просто трофей». Лейтенант недоверчиво скосил глаза на бывшего морпеха и руку с пистолета не убрал. Рот, правда, закрыл. «Инга!» — представилась девушка самым дружелюбным тоном, на который была способна. Лейтенант окинул ее взглядом и, видя, что ничего страшного не происходит, перестал тискать рукоять пистолета. Он явно не знал, что даже пушки БТР не брали броню паломниц. «Рад познакомиться», — наконец произнес он. «Простите мое поведение». «Не беспокойтесь, я уже привыкла», — отмахнулась девушка. «Наверное, надо было все-таки переодеться, но одежда для этой погоды уж больно удобна». Вскоре к ним присоединились остальные члены отряда. Лейтенант дал отмашку, и парочка бойцов пошла осматривать машины. Они бегло заглянули в кабину Самсона, окинули взглядом опустевшее нутро бронетранспортера. С фурой грузовика возились чуть дольше, но все равно не больше 3 минут. Просто быстро осмотрели коробки, дошли до конца кузова и выпрыгнули наружу. «Все чисто, лейтенант, больше никого», — доложил старший. «Оружие и продуктов у них завались, хватит на маленькую войну». «Теперь понятно, почему вы осторожничали», — усмехнулся Семечкин, заглянув в кузов. «Береженого Бог бережет», — вспомнил поговорку Бур. «Что дальше, лейтенант?» «А вас уже сообщили, просто ждали чуть позже. Подождите пару минут, придет машина сопровождения. Вас хотел видеть генерал Климов». Теперь Всеволод вспомнил, где он видел крепыша со светлыми волосами. Подполковник Климов, батальон которого зажали боевики в Грозном. Все встало на свои места. Климов вспомнил Бура или Балаган напомнил. В принципе, неважно, кто там кому и что, просто теперь он знал, что опасаться нечего. Тут у них есть друзья. «Вот и ваш провожатый», — указав на несущийся внедорожник, — заметил лейтенант. «Кстати, с чего к вам такое отношение?» Всеволод пожал плечами. «Не объяснять же зеленому лейтенанту, который никогда не видел войны, что такое общность людей, ходивших под смертью». Дверь машины распахнулась, и наружу вывалился Балаган. «Задание выполнено, командир», — доложил он. «Проход свободен, но нас приглашают в гости. Угадай, кто?» «Полковник Климов, который стал генералом». «Скучно с тобой, Сева. Ладно, грузитесь и за нами. Нам тут домик выделили. Двор большой, хватит машины поставить. Помыться, побриться, а потом ради нас сервируют стол. Будет вся местная власть». «Из чего нам такая честь?» «Климов, это раз, он прекрасно тебя помнит. Кроме того, мы тут первые люди с Запада. Все хотят услышать о положении дел там, откуда мы пришли». «Понятно. Народ, давайте по машинам. Сегодня у нас разгрузочный день. Можете ничего не опасаться. Здесь мы среди друзей». «Ты так доверяешь этому Климову?» — спросил профессор, когда все разместились в кабине. Всеволод кивнул. «Этот человек какой-то степени эталон честности и благородства. Наверное, таким и должен быть настоящий офицер. Он последний, от кого я могу ожидать удара в спину». «А мы?» — раздался из рации обиженный голос Карины. «Ну и присутствующий», — усмехнулся Бур. «Хотя, знаете, иногда мировоззрение людей меняется, и лучшие друзья становятся злейшими врагами. А еще хуже, когда они скрывают свою ненависть и ждут удобного момента, чтобы ударить в спину». «Сева, ты законченный пессимист», — ответил на это Игорь. «Неужели ты никому полностью не веришь?» «Верить», — в голосе Бура проступила грусть. «Игорь, вспомни, как мы с тобой познакомились. А ведь если бы Балаган дал мне денег, ничего бы не случилось. Так что вера мне обходится слишком дорого». Он скосил глаза на Ингу и столкнулся с ее понимающим взглядом, полным сострадания. Несмотря на свой возраст, она действительно понимала. «Кстати, Инга, ты не хочешь костюмчик сменить? Слишком уж он вызывающий», — поинтересовался Спасский. «И вызывает он у всех почему-то негативные эмоции». «Перебьются», — отмахнулась девушка. «Мне в нем комфортно. Главное ведь не форма, а содержание. Я не такая, как паломница, и в этом наше различие». «Ага, только задолбалась объяснять это всем и каждому», — прокомментировал Серго. «Так... Несмотря на то, что я сказал, с оружием не расстаемся», — вернувшись к разговору о делах, попросил всех Бур. «Винтовки, автоматы, конечно, оставить здесь, но пистолет, пулеметы с собой». «Ты же сказал, что Климов не предаст», — подколол Игорь. «Климов нет, но есть и другие. Всякое в жизни бывает». Машина сопровождения, в которой ехал Дима, свернула на параллельную улицу прямо перед мостом, после чего заехала во двор двухэтажного особняка. Несмотря на то, что он был большой, все равно Самсон с прицепом длиной в 15 метров втиснулся с трудом. Из машины вылез боец и с интересом уставился на БТР и застывший рядом грузовик. Далее все повторилось в точности. Едва увидев Ингу, он схватился за кобуру на боку. Правда, на этот раз его остановил Балаган. «Спокойно, она не одна из них». «Она ведьма!» — негодующе воскликнул боец. «Да, но она наша ведьма», — подойдя, проинформировал его Всеволод. «А если быть совсем уж точным, то моя. Не маца и свою пукалку, все равно от нее никакого прока». Боец с погонами сержанта нехотя подчинился, но на Ингу продолжал смотреть с подозрением. «Похоже на проблему», — подумал про себя Всеволод и пошел в дом следом за провожатым, который постоянно оборачивался, чтобы держать Ингу в поле зрения. Та усмехнулась и, прибавив шаг, пошла рядом с ним. Это того стоило. Он хотя бы прекратил вертеться и только косился на нее. «Мне начинает здесь нравиться». Карина, закутанная в полотенце, стояла у окна и смотрела на бегущую в реке воду. «У них есть хоть подобие нормальной жизни. Город хорошо защищен, тут много людей, есть какой-то закон. Впервые за эти недели нам не надо никуда бежать». Игорь задумчиво посмотрел на подругу. Он сам прекрасно понимал, что девушка права. Здесь они могут найти свое место. Здесь можно попробовать начать все сначала. «Ты хочешь остаться?» Карина посмотрела на него и кивнула. «Это то место, про которое говорил Бур. Мне здесь спокойно, я чувствую себя дома». «Когда скажем?» — голос Игоря звучал совершенно серьезно. Именно после этой фразы Карина поняла, насколько сильно любит ее бывший сержант полиции. Он был готов бросить своих друзей и остаться с ней. Немногие на это способны. «Сегодня вечером». «Хорошо, нам пора собираться». Карина кивнула. Размотав полотенце, она приняла соблазнительную позу и, лизнув кончик пальца, провела им от шеи до живота, словно ее тело было раскалено. «Думаю, мы успеем». «Конечно», — моментально сделал стойку Игорь. «Иди ко мне, чертовка». «Чертовка у нас, Инга», — усмехнулась Карина, — «а я так просто бестия». Она тряхнула своими густыми угольно-черными волосами, слегка влажные пряди хлестнули ее по лицу, на что она лишь рассмеялась и, прыгнув с места, завалила Игоря на большую кровать. «Карина и Игорь решили остаться здесь», — неожиданно произнесла Инга, приподняв голову с груди Всеволода. «Я знал, что так и будет», — отозвался Бур. «Они нашли друг друга и теперь ищут свой дом. Возможно, найдут его здесь. Мой путь лежит дальше. Те, кто захотят, пойдут со мной. Остальным я пожелаю счастья». «И ты не будешь их отговаривать?» — Инга провела по груди Всеволода рукой, смотря своими ярко-зелеными глазами. «Не буду. Это их выбор. Кто я такой, чтобы мешать им?» «А если еще кто-то захочет остаться?» — Значит, так и будет. Пойдем с теми, кто захочет идти, а если не захочет никто, пойдем вдвоем. Решишь остаться — пойду один. Я точно знаю, это не мой дом. — И у меня нет шансов удержать тебя? — Всеволод прикрыл глаза и слегка качнул головой. — Как хорошо, что я тоже не хочу оставаться здесь. Мне кажется, что моя цель находится очень далеко. Однако нам пора, давай собираться. У нас всего минут 20 до начала банкета. Надо привести себя в порядок. Апокалипсис, слияние миров, людская жестокость — это не повод быть свиньями. Тогда беги в душ, я сразу за тобой, — улыбнулся Всеволод, хотя улыбаться не хотелось. Он потерял очень неплохого бойца, да и Карина успела кое-чему научиться. Придется перетасовывать состав экипажей. Серго и Балаган БТР, Спасский останется с ним и Ингой в Самсоне. Правда, если и эти двое решат остаться, возникнет проблема. Профессор точно поедет дальше. Если найдет попутчиков, он хочет разыскать свою дочь. Но БТР придется бросить, на нем не добраться до Москвы. Ладно, об этом будем думать после. Сейчас надо умыться и привести себя в должный вид. И побриться. Что это за старлей морпехов с недельной щетиной на морде? Всеволод достал электробритву и подошел к большому зеркалу. Он пользовался ей уже больше 2 недель, а она даже не собиралась разряжаться. Видимо, в ней были элементы питания, родственные вечным лампам, которые они нашли еще в первый день в офисах Жуковска. Те исправно светили в течение всего пути и гаснуть не собирались. Бритва тихонько завибрировала и начала бороться с густой колючей щетиной, которая так раздражала Ингу. Местная мэрия оказалась изящным 3-этажным особнячком с лепниной на фасаде. У входа пара каменных львов с клыкастыми пастями. «Древняя работа», — проведя по морде одного из них, заметил Спасский. Он был в новом камуфляже, на поясе кожаная кобура, в которой расположился новейший армейский автоматический пистолет Ульянова, АПУ, хорошая машинка, найденная на складах пограничной дивизии. Правда, проявила она себя пока что только на учебных стрельбах. Тестовая модель выдержала без передышки почти 1500 выстрелов и даже не начала рассыпаться. Способный вести огонь как одиночными, так и короткими очередями, пистолет с успехом заменял полноценные пистолеты-пулеметы. Использование новейших технологий уменьшило вес всего до 500 граммов, а особое построение механики почти полностью убрало отдачу. При таких характеристиках для данного оружия даже приклад был не нужен. Всеволод, как лучший стрелок отряда, выбил на дистанции в 50 метров больше 60%, что было неплохо, учитывая отсутствие практики. «Здорово, Старлей! Вот уж не думал, что свидимся, и уж точно не предполагал, что свидимся здесь». Климов легко спустился по ступеням и отдал честь. Всеволод козырнул в ответ, после чего, улыбаясь, пожал руку генерала. «Здравствуйте, Валерий Анатольевич». «Нет, Бур, для тебя я Клим или Валера. Договорились?» «Договорились», — улыбнулся бывший морпех. «Пойдемте внутрь, все уже ждут вас», — пригласил генерал. «Там познакомишь меня со своими, а я тебе представлю новую власть». Кстати, он неодобрительно покосился на Ингу, но, в отличие от своих бойцов, не спешил с выводами и за пистолет не хватался. «Ты можешь поручиться за нее?» «Генерал, она не одна из них», — заявил Бур слегка возмущенно. «Я понимаю, просто, как бы это сказать, опасаюсь. Та женщина была неуязвима, если такая попадет в город». — Не беспокойтесь, генерал, она не причинит вреда. Да наша соотечественница, одежда трофейная. — Хорошо, Сева, — наконец решил генерал. — Если ты ей доверяешь, то и я. Не думаю, что ты бы решил подвергнуть нас опасности. — А теперь прошу за мной. Все поднялись по ступеням и вошли в большой холл с длинным столом, сервированным на манер шведского какими-то закусками, маринадами, жареным мясом и несколькими видами гарниров. Вокруг стола вольно расположились десяток крепких мужчин и одна женщина с нашивками майора. Она была очень молода для такого звания, не больше 30. Уж что-что, Всеволод умел определять возраст женщин в лед и редко ошибался, если, конечно, перед ним не ставили продукт многочисленных косметических операций. «Знакомьтесь», — проведя рукой, — произнес Бур, — «мой отряд». Он быстро представил всех, кратко рассказав историю. Только о том, что Спасский и был виновником слияния миров, умолчал. Биографию и научные достижения профессора решили скрывать, дабы не нарываться на неприятности. Затем генерал представил командный состав городской администрации, где военных и гражданских было поровну. Женщина с погонами майора оказалась начальником госпитальной службы. Депутат, взявший на себя обязанности главы гражданской администрации, носил фамилию Ломцов и при этом легко отзывался на кличку Лом. Был среднего роста субтильный субъект с внешностью недокормленного подростка. Возраст за 40, но сохранился он здорово, годы выдавала только редкая седина в черных волосах. А остальные были начальниками тех или иных служб. Военных представлял генерал и его начштаба. Присутствовал и майор Кудасов, который допрашивал Балагана. Он оказался начальником контрразведки. Когда все перезнакомились, собрались вокруг стола и наполнили рюмки. Генералу достался первый тост, Клим кашлянул, прочищая горло. «Мы все оказались здесь. Нас сплотила неизвестная сила, но мы выстояли и будем стоять дальше. Я рад приветствовать Старлея Буракова, которому обязан жизнью его людей. За встречу!» «За встречу!» — отозвались все хором. Всеволод равнодушно посмотрел на бутылку местной водки, в руках он держал стакан сока. Ушло то время, когда он пил. Теперь это уже не нужно. Он снова был на войне, в своей стихии, и он снова был нужен. Какое-то время присутствующие косились на Ингу и ее наряд, но быстро привыкли и вскоре перестали замечать необычно одетую девушку. «Говорите, слияние миров?» — недоверчиво спросил начштаба Климова полковник средних лет. Бур кивнул, застолье кончилось, и все расположились в мягких креслах, установленных вокруг небольшого овального стола, на которой перекочевали закуски и спиртное. Всеволод был единственным, кто не пил алкоголя, хотя и остальные не налегали. «Слияние», — подтвердил Бур. «Отсюда взялись зеленые и черные. Радиоактивная пустыня — часть их мира. Зеленоватое, вернее, бирюзовое море тоже. Твари, что там обитали, перетащило сюда. Но, как понимаю, они не очень любят покидать места своего обитания. Думаю, вы даже не увидите скорпионов и пчел размером с вертолет, если, конечно, не сунетесь в пустыню, хотя она всего в 3 днях пути». «Вы рассказали про город инквизиторов», — напомнила Мария, главная докторша армейцев. «Уверены, что с ними не удастся договориться?» «Я бы не стал договариваться с тем, кто пытает и сжигает заживо обычных людей», — сухо заметил Балаган. Подобная постановка вопроса ему явно не понравилась. Всеволод кивнул, соглашаясь с другом. «Не пытайтесь поставить себя на их место. Они — каннибалы. Так или иначе, мы для них корм. Я бы советовал не поворачиваться к ним спиной, да и рядом не стоять». «Зеленые — обычные люди, только ублюдки редкостные. Мясом сожженных они кормят свой скот с лысыми головами. Внешние инквизиторы ничем не отличаются от нас, так что если один из них проберется сюда, вычислить его можно будет только по плохому знанию русского языка. А вот черные — это те еще живодеры. Они сами питаются мясом своих жертв, и мутации уже начали проявлять себя. Я заметил, что у многих из них заострились зубы. Что есть признак каннибализма? Так вроде бы». «Мы тоже видели их пасти», — произнесла Мария. «Только решили, что это особенность расы, обитающей здесь. Ну, теперь все ясно». «Значит, никаких вариантов?» — подал голос депутат. Всеволод покачал головой и налил себе еще соку. Вообще-то говоря, ему понравился этот человек. Ломцов оказался нетипичным представителем людей своей профессии. Он мало говорил, внимательно слушал, не лез на первые роли, не выпячивал свое «я» и вообще старался быть как можно незаметнее. При этом все говорили о нем только как об активном, деятельном человеке, решающем вопросы, а не разводящем пустую болтовню. «Мэр, я понимаю, вы не военный, но запомните. Увидите паладинов или инквизиторов — стреляйте, не задумываясь. Поймите, это не голодные люди, которых нужда заставила в минуту отчаяния съесть себе подобного. Это их образ жизни, это их религия и обряды. Тут можно сколько угодно спорить, но они убежденные фанатики, и сомневаюсь, что найдется проповедник, который сможет их переубедить». При этом он бросил быстрый взгляд на Ингу. С того момента, как они вернулись из города инквизиторов, тема создания новой религии больше не поднималась. «А что насчет людей, которые выжили там?» «Картина безрадостная, влез вперед Всеволода Спасский. Они обречены. Волчий закон быстро превратит их в зверей. Часть из них будет захвачена инквизиторами и паладинами, вторая, может, и сумеет где-нибудь закрепиться, но будет раздавлена каннибалами. Третьи станут бандами, которые начнут захватывать рабов, возможно, даже найдут общий язык с фанатиками и будут продавать им людей. Сюда же дойдут единицы. Даже язык не поворачивается назвать их четвертой группой. Вы окажетесь на острие удара, скорее всего, будете постоянно подвергаться атакам, и рано или поздно вас заблокируют внутри периметра». «Пассивная оборона в данном случае проигрышна», — согласился Всеволод. «А для активных действий у вас мало людей». «Мы всегда можем оставить часть города», — высказал дилетантскую точку зрения Ломцов. «Река шириной в сотню метров, десятки мест для переправы. Финал один. Вы будете окружены. Если будет запас продуктов, продержитесь дольше. Если нет, то сдача города окажется вопросом времени», — подвел итог Бур. Климов, сидящий напротив, согласно кивнул. «Лом, он прав. Рано или поздно они нас обложат. Но город бросить нельзя, и уходить тоже. Ладно, об этом мы будем думать позже. Бур, каковы ваши планы?» «Мы уйдем послезавтра, если, конечно, гостеприимство распространяется на такой срок». «Ну, не говори чепухи», — отмахнулся Клим. «Может, что нужно?» «Мастерская. Нужно проверить машины», — встрял Серго. «Не проблема», — отозвался начальник автопарка, седовласый подполковник, носивший знаки различия инженерных войск российской армии на местном комке. «Завтра с утра загоним ваши кареты, боксы и все осмотрим». «Что еще?» — спросил генерал. Бур покачал головой. «Все, Валера, но двое из наших хотят остаться», — он кивнул на растерянных Игоря и Карину. «Позаботьтесь о них. Может, кто еще?» — Всеволод посмотрел на Балагана, Серго и Спасского. Александр Николаевич отрицательно покачал головой. «Если маршрут прежний, я еду дальше», — Серго только усмехнулся. «В такой путь и без коробочки? Нет, командир, я с вами», — Балаган обдумывал предложение несколько дольше. «Сева, я с тобой», — наконец решил он. «У меня тоже есть дело в Москве». Инга взяла Всеволода за руку. «Я с тобой, куда бы ты ни шел. Помнишь, я Арна, ты мой Арий». Но это она произнесла почти шепотом, и только Всеволод услышал вторую часть фразы. «Москве?» — недоуменно спросил Ломцов. «Вы идете в Москву? Вы знаете, где она?» Всеволод заметил, как Климов при этих словах болезненно скривился. «Она на Урале, в 2000 километрах отсюда, правда, если мерить по прямой, раньше, чем Бур успел что-то сказать, влез Серго. Странно, что вы не знаете. Они постоянно ведут автоматическую передачу на определенной частоте. Экс-депутат воззрился на Климова. Это правда, генерал? Да, мы перехватили подобную передачу. И давно вы знаете? Чуть меньше 2 недель. Всеволод отчетливо почувствовал, как запахло озоном. Надвигалась гроза, и разразиться она должна была не на улице, а в этом помещении. «Почему вы скрыли данный факт?» — голос Ломцова звенел от негодования. «Иван Олегович», — слегка повысив голос, рыкнул Климов. «Мы обсудим это не здесь и не сейчас». «Нет, генерал, некоторые вопросы мы обсудим здесь и сейчас. Например, почему вы скрыли столь важную информацию?» «Во-первых, я не считаю, что нам нужна Москва. Во-вторых, это очень далеко. 2000 километров в данных условиях, другая планета. Достаточно веская причина? Представь, что мы скажем об этом людям. Да половина народа туда сразу ломанется, либо родственников искать, либо безопасности». Ломцов был не дурак, он быстро понял, что доводы генерала можно легко развалить, но делать это ни к чему, поскольку здравый смысл в них был. Бывший депутат Краевого парламента прекрасно помнил высказывание Гая Юлия Цезаря. «Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме, а в Москве он будет даже не третьим». «Хорошо, генерал, мы обсудим это позже», — все взвесив, решил Лом. «Я знал, что ты придешь к правильному выводу», — кивнул Климов. «Бур, не откажешься взять пару попутчиков?» «На кое оно нам?» — мгновенно среагировал Всеволод. «Никакого подвоха. Я хочу отправить с вами 2 офицера связи. Твои люди остаются здесь. У вас образовалась вакансия, а 4 руки в дороге лишними не будут». Всеволод переглянулся с Ингой. Девушка несколько секунд смотрела генералу прямо в глаза, после чего кивнула утвердительно. «Я согласен», — пожав плечами, ответил Бур. «Выезжаем послезавтра на рассвете, но я хотел бы познакомиться с вашими людьми пораньше». «Это легко устроить», — улыбнулся генерал. «Так, на всякий случай, если еще пассажиры будут, возьмешь?» Всеволод задумался. «Дорога впереди длинная, Клим прав, лишние руки могут пригодиться». «Мы подумаем, но с учетом твоих людей я смогу взять максимум еще 1». «Это приемлемо», — легко согласился генерал. «Оплата проезда?» «Ваша бесплатно, а вот пассажир...» «Тут нужно подумать. И вот еще что, Валера, командую я, предупреди своих людей. Они выполняют мои приказы, и это не обсуждается». «Без вопросов? Ну что, продолжим разговор. Тут такой вопрос созрел. Вы не знаете, почему этот мир опустел?» «Как ни странно, знаем», — ответил Всеволод. «Эксперимент с нанооружием». Он рассказал, что узнал из учебника истории, потом Серго поведал о находках в лаборатории. «Кстати, у нас есть запись эксперимента, до этого все некогда было посмотреть. Найдется проектор?» «Об этом не беспокойся, здесь такого добра навалом», — отозвался генерал. «Сейчас сеанс организую, и то, что за посиделки без телевизора». Шутка вызвала на лицах улыбки. Серго быстро сходил в особняк и принес кассеты из лаборатории Дмитриева. Все расселись перед огромным телевизором. Кино казалось захватывающим, хотя начало было скучноватое. Минут 15 тощий, высокий Дмитриев, такое ощущение, что его вытягивали специально, подвесив за руки и привязав к ногам груз, рассказывал о важности исследований. Затем начался эксперимент с желтым туманом, который находился в кубе. Сначала все шло как по маслу. В куб поместили отрезанную руку, и туман, окутав ее меньше, чем за 5 минут, нарастил больше 5 сантиметров. На этом позитивная часть закончилась. Никто не заметил возникшую в стенке куба трещину, а потом было уже поздно. Нанороботы вырвались, и первой их жертвой стал гениальный профессор. Он буквально за несколько секунд растворился в своем защитном костюме, а туман, с каждой жертвой увеличиваясь в объеме, растекся по площадке, пожирая в кавычках людей одного за другим. Камеры бесстрастно запечатлели весь ужас произошедшего. Если бы не обезумевший от страха научный сотрудник, все бы ограничилось 10 ученых. Но этот идиот попытался выскочить и открыл герметичную дверь. Его «сожрали» в кавычках на пороге, а далее туман растекся по всему этажу, и нанороботы поглотили одного человека за другим. «Жуть какая!» — прошептал Ломцов, когда в кадре осталось лишь пустое помещение с кучками одежды, валяющимся на полу. Все присутствующие согласно кивнули, зрелище оставило тяжелое впечатление. «И где этот «туман» в кавычках сейчас?» — спросил Климов. «Скорее всего, самоуничтожился, пожрав все доступные биологические объекты», — отозвался Спасский. «Правду мы вряд ли узнаем». «Помянем, Горемык», — предложил Кудасов. Все встали, постояли, помолчали, выпили. Разошлись, когда на горизонте начинало светать, а южная ночь стала уже не столь непроглядной. Кстати, чем дальше от пустыни, тем больше менялось освещение. Даже жара была не такой. В воздухе появилась свежесть, а температура не поднималась выше 30. «Ты знал, или Инга мысли читает?» — догнав Всеволода во дворе особняка, спросил Игорь. «Инга, но не мысли, намерения. Она медленно меняется. Меня это немного пугает». «И ты не против?» — спросила Карина, которая догнала своего ухажера. «Нет, мы через многое прошли вместе, прикрывали друг другу спину, били инквизиторов и паладинов. Теперь вы нашли свое место, я за вас счастлив. Но это не мой дом, я не буду вам мешать и пожелаю удачи. К тому же я обещал Александру Николаевичу доставить его в Москву, а я свое слово держу. Я снова стал тем, кто я есть. Пусть не от страны, которой я присягал, но я по-прежнему старший лейтенант Бураков, мой путь далек от завершения. А вам счастья». Весь следующий день потратили на ремонт транспорта, Самсону слегка досталось, да и кое-какие узлы БТРа пришлось заменить. Завгар Климова оказался толковым мужиком, как и большинство его механиков, и к утру третьего дня обе машины были на ходу. Накануне отъезда явился майор Кудасов в сопровождении мужика лет 30 с нашивками капитана и девицы лет 25 с званием старшего лейтенанта. «Бур, это ваши попутчики, капитан Жердин и старший лейтенант Маркина». «Я так понимаю, вы офицер связи?» — глядя на девушку, спросил Бур. Та с усмешкой покачала головой. «Я старший лейтенант Тамара Маркина, позывной «Финка», спецгруппа контрразведки Федеральной службы безопасности. Придана вам в качестве специалиста огневой поддержки, владея любыми видами оружия и тремя видами единоборств». «Офицер связи — это я», — сообщил ее спутник. «Капитан внутренних войск Валерьян Жердин, позывной Дрын. Стреляю похуже нее, но намного лучше обычных вояк. Чемпион по стрельбе на дистанции до 500 метров». «Добро пожаловать», — поприветствовал их Всеволод. «Проходите в дом, сейчас познакомлю вас с моими спутниками. Там решим, как быть дальше». — Есть, командир, — отчеканила девушка. — Кстати, как вам обращаться? — У нас военизированный отряд, — немного подумав, — ответил бывший морпех. — А не воинское подразделение. Субординация соблюдается, но нравы проще. Обращение «командир» вполне подходит. Можно неофициально по позывному «Бур» или по имени Всеволод. Можно даже «Сева». В общем, называйте, как нравится. Попутчики кивнули и вошли в дом, сопровождаемые Ингой. Видимо, слух о безопасной паломнице уже разлетелся по городу, и капитан со Старлеем не стали хвататься за оружие и даже не сверлили ее настороженными взглядами. «Майор, у вас все?» «Не совсем», — ответил Кудасов. «Сейчас подойдет третий пассажир, правда, вы так и не назвали цену». На опустевший двор влетел внедорожник «Сапсан» армейской модификации. Из него выбрался рядовой и, обойдя машину, распахнул дверь. Из салона вышла довольно эффектная дама лет 40 в дорожном костюме, правда, дорожным его можно было считать с большой натяжкой. Скорее всего, он был из какой-нибудь коллекции известного модельера и стоил пяток тысяч зеленых. Костюмчик годился для путешествия на самолете, круизном лайнере, но никак не на грузовике. «Издеваешься, глядя на майора?» — гневно спросил Всеволод. «Ты мне еще деда лет 80 приволоки». «Тебе не все равно, Старлей, кого вести? Ей нужно в Москву, и она готова оплатить проезд». «Вам что-то не нравится?» — подплыв к ним, спросила женщина. Мысленно Всеволод моментально окрестил ее гарпией. Надменный тон, хозяйский взгляд, сразу видно, что она привыкла только к одной линии поведения — хозяйка подчиненной. «Вы мне не нравитесь», — смотря ей прямо в глаза, произнес Бур. «Мы едем не в соседний особняк. Нам предстоит пройти 2000 километров по чужой враждебной земле. Куда вы так вырядились? Светского раута у нас не планируется». «Пусть вас не беспокоит мой наряд. С литком в голосе ответила дама. «Меня зовут Агата Игоревна. Никакой фамильярности ни от вас, ни от ваших людей я не потерплю. Я плачу за проезд до Москвы золотом. Килограмм вас устроит?» Цена была заманчивой. Скорее всего, бумажные деньги канули в небытие. Золото и патроны — вот настоящая валюта. «Задаток 250 граммов!» — женщина открыла элегантную сумочку, которую держала в руках и протянула Всеволоду слиток чистейшего золота 999-й пробы с логотипом Сбербанка. «Остальное вы получите, когда я попаду в Москву». «Что ж, добро пожаловать», — решил Бур. «Но мне придется кое-что вам объяснить. Во-первых, я ваш командир. Мой приказ — закон. Прикажу мяукать — будете мяукать. Во-вторых, я и мои люди не ваши подчиненные. Это вы едете с нами, а не мы с вами. В какой-то мере мы о вас позаботимся, но в разумных пределах. В-третьих, попробуйте мне приказывать. Высажу в первом попавшемся безопасном месте. И последнее. Никакого особенного обращения. В бой вас идти никто не заставляет, но вы такая же, как и все. Мы договорились?» «Договорились, Сева», — голосом полным презрения к тупому солдафону произнесла Агата Игоревна. «И еще я для вас не Сева, или Всеволод, или командир. Можете называть по позывному Бур, но если еще раз услышу от вас Сева, останетесь здесь, либо там, где это произнесете. Если вас устраивают подобные условия, то прошу в дом». «Хорошо, Всеволод», — легко согласилась дама, но презрение из ее голоса никуда не исчезло. «Вещи мои донесете?» Бур нехотя обошел машину и заглянул в раскрытый багажник. Чего и следовало ожидать, пара довольно вместительных дорожных чемоданов. Агата была совершенно не готова к подобному путешествию. Бур усмехнулся про себя и, достав чемодан, и пошел в дом. Мадам Агата вальяжно плыла следом. Если капитан и Старлей были людьми вполне коммуникабельными, уже со всеми перезнакомились, а теперь оживленно расспрашивали о путешествии, то Агата, окинув всех равнодушным взглядом, словно старую совковую мебель, уселась в кресло и, достав сигарету, прикурила. Буру не давала покоя одна мысль. «Как эта стерва добралась сюда? Если бы она оказалась с ним в одной группе, он бы ее придушил при первой же возможности». Гарпия медленно курила, ничуть не стесняясь, стряхивала пепел прямо на пол. С ее появлением разговоры стали заметно тише. «Она опасна», — приблизившись к Всеволоду, прошептала Инга. «Я чувствую в ней силу, чем-то напоминающую мою». «Она паломница?» — изумился Бур. «Она Арна», — поправила Инга. «Паломницами становится, не надев костюм, а пройдя обряд». «Понятно», — скривился Всеволод, словно глотнул какую-нибудь кислятину. «Час от часу не легче. Не вздумай ей потакать, сразу ставь на место». «Она может стать проблемой. Еще не поздно отказаться». «Очень заманчивую цену дала за проезд наша пассажирка, так что мы отвезем ее. Кстати, Агата Игоревна», — подойдя к ней, обратился Всеволод, «я хотел бы увидеть остальную часть оплаты, чтобы не было никаких эксцессов в расчетах». «Генерал заверил меня, что вы честный человек», — глядя на него с презрением, с которым дама ее уровня смотрит на слугу, — ответила Агата. «Поэтому смотрите». Она открыла сумку, лежавшую на коленях, и продемонстрировала еще три золотых бруска. «Удовлетворены?» «Вполне», — ответил Всеволод и вернулся к остальным. Напряженность, возникшая с появлением гарпии, понемногу спала, и люди потихоньку расслабились. «Как жаль, что мы расстаемся, командир», — заметил Игорь. «Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с тобой». «И мне жаль, Гоша», — вспомнил Всеволод имя, которым поначалу называл Игоря. «Может, еще свидимся». «Все может быть, командир. Генерал предложил мне работу. Он создает роту разведки. Я иду туда. Карина же станет врачом. Ее диплом юриста здесь никому не нужен, зато не хватает квалифицированных кадров. Мария уже завтра начнет учить ее зам. До доктора ей, конечно, далеко, но начало положено». «Так, народ, спать», — скомандовал Всеволод. «Тамара, Валерьян, где ваше вооружение и вещи?» «Доставят к ремонтным боксам утром», — ответил за обоих Дрын. «У нас уже все собрано, только оставили пока что в казарме». «Хорошо, все по койкам, подъем 4 утра», — Бур посмотрел на часы и обернулся к Гарпии. «Агата Игоревна, нам осталось спать 6 часов. Советую вам хорошенько отдохнуть». «Благодарю, Всеволод», — усмехнулась Гарпия. «Я сама решу, что мне делать». Она поднялась и направилась к чемоданам. «Проводят меня до комнаты?» «Серго», — попросил Всеволод. Водитель легко поднялся и, подхватив багаж пассажирки, пошел наверх. Народ, собравшийся в столовой, начал медленно расходиться, желая друг другу спокойной ночи. Отдельных комнат в особняке хватало, поэтому никаких проблем с расселением новичков не возникло. Утро выдалось хлопотное, и первой проблемой стало поднять из постели гарпию. «Если через 10 минут вы не спуститесь вниз, мы уедем без вас», — выставил ультиматум Всеволод. «Задаток я оставлю себе как моральную компенсацию». Тетка прекрасно понимала, что он так и поступит, поэтому решила не рисковать. «Знайте свое место», — попыталась она наскочить на него, распахнув дверь комнаты. «Я спущусь сама и когда сочту нужным». В ее голосе было столько презрения, что Бур не выдержал. «Агата Игоревна, вы начинаете меня сильно напрягать. Вы мне никто, так, пассажир, и вам лучше умерить размеры своего эгоизма, пока мы не доберемся до места, поскольку в ином случае вы можете до него не доехать». «Вы угрожаете мне?» — с вызовом спросила Гарпия. «Предупреждаю», — холодно ответил Всеволод. «У вас 5 минут, чтобы спуститься вниз, на столе бутерброды. Советую подкрепиться, так как неизвестно, когда мы будем есть в следующий раз. Отправляемся через 20 минут и советую не задерживаться. По истечении этого срока мы уезжаем с вами или без вас». Поняв, что он не шутит, Агата ограничилась тем, что силой захлопнула перед его носом дверь. Видимо, угроза подействовала, так как женщина все-таки соизволила спуститься вниз, причем ровно через 5 минут. «Там мои чемоданы», — поймав Серго за рукав, сообщила она. «Спустите их вниз, уложите в машину и поаккуратнее, там ценные вещи». Серго воззрился на нее с немым удивлением. «Я что, носильщик?» — поинтересовался он. «На мне синяя форма с фуражкой, а впереди я толкаю тележку? Это ваш багаж, вот, и заботьтесь о нем сами. Я не ваш лакей, советую это запомнить». После чего, развернувшись, он удалился, оставив гарпию посреди холла с открытым ртом. Всеволод, наблюдавший за этой сценой, усмехнулся. Похоже, это был первый раз, когда с ней говорили подобным тоном. Что же, пусть привыкает. Мадам наивно полагает, что она все еще хозяйка, а это огромное заблуждение. Ценности поменялись, теперь ее положение ничего не значит. Она жертва, хотя... Инга сказала, что у нее есть сила. Может, это позволит стерве удержаться на верхушке социальной лестницы. Тамара и Валерьян стояли рядом с БТРом, в котором им теперь предстояло ехать. Оба вооружены автоматами АД, в разгрузках спаренные магазины, гранаты, в кобуре пистолет-пулемет. Экипированы они были по высшему разряду, рядом пара рюкзаков с имуществом. «Готовы?» — вместо приветствия спросил Всеволод, пожав им руки. «Да, командир», — отозвалась Финка. «Когда отправимся?» «Как только, так сразу», — скривился Бур. «Ждем только гарпию, да и генерал должен был подъехать попрощаться. Надо будет ему за пассажирку отдельное «спасибо» в кавычках сказать». Валерьян усмехнулся. «Эта тетка тут уже всех заколебала. Она жена одного управленца, который сделал карьеру в Москве. Когда все началось, она договаривалась о покупке завода в наших местах. 2 ее охранника погибли, и гарпия прибилась к людям. Сидела очень тихо, пока сюда не добрались». А вот здесь она развернулась во всю шире своей гадкой душонки. Лом и Клим ее осадили, поставили на место. И когда представился случай избавиться, сделали это, сплавив с нами в Москву. Во двор, в котором и так с трудом умещались БТР и Самсон, влетел патрульный бронированный «Сапсан» с красными звездами на дверях и пулеметом, закрепленным на турели кругового обстрела, вделанный прямо в крышу. Генерал был бодр и свеж, такое ощущение, что он спал все 8 часов, а не 6, как и остальные. Поздоровавшись со всеми, он повернулся к хмурому Всеволоду. «Готовы?» «Как только ваша пассажирка соизволит явиться», — с мрачным сарказмом откликнулся Бур. «Не злись, старлей, потерпишь ее немного, если что, осади, только не пристрели, я вроде как слово дал». «Вот спасибочки вам», — съязвил Серго, выбравшись из БТРа. «А никого менее наглого и хамоватого не было?» «Были», — легко согласился Климов. «Но избавиться от этой дамочки было пунктом №1 в моем списке. Теперь о деле. Бур, о твоих людях мы позаботимся. Да и думаю, после твоей школы выживания они и сами не пропадут. Я вот что хотел сказать. Как закончите все свои дела? Возвращайтесь. Нам нужны такие, как вы». «Я подумаю», — генерал улыбнулся Всеволод, — «а теперь извините, мне надо попрощаться». На крыльцо вышли Карина и Игорь. Они держались за руки, словно ища поддержки друг у друга. Лица у обоих были грустные. «Мы попрощаться хотели», — как-то неловко произнес Игорь. Он сказал это так, словно ему было стыдно, что все уезжают, а они остаются. Карина-то вообще просто кивнула и шмыгнула носом, пара слезинок скатилась по щекам. Девушка не выдержала, подошла и, всхлипнув, обняла Всеволода за шею, уткнувшись в его плечо. Бур ласково провел рукой по ее коротким черным волосам. Видимо, это доконало ее окончательно, и Карина разревелась в голос. Так прошло несколько минут. Наконец она выплакалась и отстранилась. «Простите», — вытирая дорожки со щеки тыльной стороной ладони, прошептала она и виновато посмотрела на окружающих. «Ничего», — обняв ее за плечи, произнес Всеволод. «Я рад, ребята, что вы нашли друг друга и свое место. Удачи вам». «И вам», — всхлипнув, сказала девушка. «Я так рада, что судьба свела меня с тобой, Бур, и со всеми вами. Вряд ли мне встретятся люди более замечательные. Возвращайтесь, пожалуйста». «Может быть», — отозвался Всеволод. «Удачи, Бур», — пожав командиру руку, произнес Игорь. «Карина права, возвращайтесь». Дальше они пошли по кругу, прощаясь с остальными. Инга и Карина опять немного всплакнули. Игорь тепло обнял профессора. Серго пожал руку Балагану. Все испортила Гарпия. «Куда вещи положить?» — голосом полным презрения к присутствующим поинтересовалась она. Всеволод обернулся. Агата стояла шагах в трех, а сзади нее, сцепив зубы и держа чемоданы, стоял боец. Бур жалился над парнем, который был не виноват в том, что Гарпия его заловила и впрягла. «Тащи к грузовику», — указал он на Самсона. «Сейчас в кузов закинем». «Да, профессор, в связи с тем, что с нами едет пассажир, вам придется перебраться в БТР, а я себе заберу Балагана. Думаю, она не травмирует его психику». «А пулемет?» — поинтересовался Спасский. «За пулемет, если что, встанет Дима». «Ну, значит, в коробке прокачусь не впервой», — по тону профессора Всеволод понял, что тот почти счастлив. Гарпия удалилась к грузовику, оставив всех в покое. «Ладно, ребята, пора нам. Удачи вам!» Еще раз пожав руку Игорю и чмокнув в щеку Карину, попрощался Всеволод. «Может, свидимся». И, поправив на плече автомат, пошел к фургону, в который надо было уложить чемоданы Агаты. «Прощайтесь быстрее!» — обернувшись на ходу, крикнул он остальным. Разместив вещи, Бур помог Гарпи забраться в кабину, чтобы хоть на пару минут избавиться от ее общества. Больше этой женщины его раздражала только Ксюша. «Как доберетесь до Москвы, дайте знать», — попросил генерал. «У вас в БТРе мощная рация, плюс в кузове усиливающая антенна в 10 метров. Мои спецы говорят, что должно добить». «Постараюсь, но ничего не обещаю». «Понимаю», — Старлей улыбнулся Климов и отдал честь. «Успеха вам!» «И вам. Помните то, что я рассказал. В обороне вы погибнете». «Проваливай, стратег!» — махнул рукой Клим. «Без тебя разберемся. У меня тоже голова на плечах есть, не только для того, чтобы фуражку носить. Сегодня с утра к пустыне ушла группа, задача которой — создать форпост и наладить патрулирование района». «Сколько человек?» — оживился Всеволод. «Рота, все контрактники, бывали в деле. Пока там Кудасов распоряжается, потом будет постоянный командир». «Правильно», — одобрил Бур, — «только про паломницы епископов не забывайте. Им ваши игрушки, что мертвому припарка». «Поверь, не забудем», — совершенно серьезно ответил генерал. Всеволод козырнул и, ухватившись за лесенку, забрался в кабину. Через пару минут подошли Инга и Балаган, который тут же занял заднее сиденье поближе к пулемету и, откинувшись, закрыл глаза. Инга влезла следом и уселась возле Всеволода, который уже запустил движок грузовика. «Готово?» — девушка кивнула. «Жалко с ними расставаться. Столько были вместе. У меня еще никогда не было таких друзей». Гарпия, сидящая позади, в ответ на это хмыкнула. «Твое счастье!» — прокаркала она. «Они просто не успели тебя предать, но все еще впереди». «Агата Игоревна, оставьте свое мнение при себе», — попросил Бур. Гарпия злобно зыркнула в его спину, но заткнулась. «Коробочка, это Самсон. Проверка связи». «Самсон, это коробочка, слышу тебя идеально», — раздался из рации голос Валерьяна. «Готовы к движению?» «Тогда вперед, вы авангард, дистанция 40 метров». «Слушаюсь, командир», — отозвался Серго, и БТР медленно выехал со двора. Через 20 минут Климовск, как теперь величали город его новые жители, остался позади. Грузовик, перегораживающий въезд, отъехал, освобождая дорогу. Лейтенант поднял в прощание руку. Спокойствие закончилось, впереди были сотни километров чужой опасной земли. И где-то там была Москва. Конец книги. Читал Доронин Максим.